Если оставим свои хотения и разумения и постараемся исполнить хотения и разумения Божии, то во всяком месте и во всяком состоянии спасемся. А если будем держаться своих хотений и разумений, то никакое место, никакое состояние нам не поможет. Ева и в раю приступила заповедь Божию. А Иуде злосчастному жизнь при самом Спасителе не принесла никакой пользы. Везде потребно терпение и понуждение к благочестивой жизни, как читаем в Святом Евангелии. Главное средство ко спасению – перетерпевание многоразличных скорбей, кому какие пригодны, по сказанному в Деяниях апостольских. Многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Небесное. Хотящему спастись, должно помнить и не забывать апостольскую заповедь – «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Много других заповедей, но ни при одной такого добавления нет, то есть «так исполните закон Христов». Великое значение имеет заповедь эта, и прежде других должно заботиться об исполнении оной. А главные заповеди Господни – «Не судите, и вас не будут судить, не осуждайте, да не осуждены будете». «Отпускайте, и отпустится вам». Кроме этого, желающие спастись всегда должны содержать в памяти слова преподобного Петра Дамаскина, что спасение совершается между страхом и надеждою. Насчет осуждения и замечания чужих грехов и недостатков батюшка Амвросий сказал, «Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни так, чтобы не замечать того, что делается вокруг тебя». Тогда и суждать не будешь. Три колечка цепляются друг за друга. Ненависть от гнева, гнев от гордости. «Отчего люди грешат?» — задавал иногда старец Амвросий вопрос. И сам же отвечал на него. «Или от того, что не знают, что должно делать и чего избегать. Или если знают, то забывают. Если же не забывают, то ленятся и унывают». Это три исполина – уныние или леность, забвение и неведение, от которых связан весь род человеческий неразрешимыми узами. А затем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. Потому мы и молимся, Царица Небесной, Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами отжени от меня, смиренного и окаянного раба твоего, уныние, забвение». Неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление. Не будь, когда кучливая муха, которая иногда без толку около летает, а иногда и кусает, и тем другим надоедает, а будь, как мудрая пчела, которая весной усердно свое дело начала и к осени кончила медовые соты, которые так хороши, как правильно изложенные ноты, одно сладко, а другое приятно. На вопрос, как жить, батюшка Амвросий отвечал, «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Батюшка учил, что у спасения три степени. Сказано у святого Иоанна Златоуста, «Не грешить, согрешивши каяться, кто плохо кается, тому терпеть, находящие скорби». Заговорили как-то о скорбях. Одна и говорит, лучше болезни, чем скорби. Батюшка ответил, нет, в скорбях помолишься Богу и отойдут, а болезнь и палкой не отобьешь. Всегда лучше уступать, говорил батюшка Амвросий. Если будешь настаивать справедливо, это все равно, что рубль ассигнациями, а если уступишь, рубль серебром. На вопрос, как стяжать страх Божий, батюшка Амвросий отвечал, «Должно всегда иметь Бога перед собою. Вижу Господа предо мною всегда». Батюшка Амвросий говаривал, «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, буду терпеть и я». Старец часто приводил пословицу, «Побежишь от волка, встретишь медведя». Остается одно — потерпеть и подождать, внимая себе, не осуждать других и молиться Господу и Царице Небесной, да устроит о тебе полезное, яко же им угодно».